Проще говоря, ближайшие столетия среди детей этих людей не появится ни одного стоящего внимания одаренного. Мы вернулись к поместью Соколовых. Изолированное пространство сейчас располагалось точно в нужном месте. Требовалось чуть очистить котлован, и после небольшого усилия она вернула содержимое изолированного пространства в реальный мир. Устала, выдохнула Сирин. Пошли, надо еще вернуть силу Сильвии. А, сейчас, проснулась вторая рыжая. Ну не прямо сейчас, сделаем вспомогательную штуку из принесенных материалов. Как раз все отдохнут, процедура будет непростой. Кирилл, у нас все стабильно. Ко мне прибежала Соня, остававшаяся командовать здесь. Тебе бы отдохнуть, не волнуйся за меня, я приобнял девушку. Молодец, хорошо справляешься. Скажи, что ты желаешь, оставаться с тобой, ничего более, тихо ответила она. Так тому и быть, но все равно подумай. Я чмокнул тут же улыбнувшуюся девушку. Эх, молодость, могла потребовать пару дней наедине в любой точке мира, подмигнула ей Сирин. Так, за дело, вопросов много. А я одна, надо сделать Сильвию такой же сильной. Кстати, я вспомнила Долгоруком. Конечно, ты правильно сделала, что его добила в той ситуации. Меня интересует, ощутила ли ты что-то особое при переходе искры? Она задумалась. Ну, сначала уточню, что он был обречен. Обширные повреждения организма. Очень жаль, человек просто хотел пожить нормально. И он был в сознании, попросил это сделать. Я ощутила, как в меня проникла искра. И нет, Сильви, не как в сексе. Скорее, как когда выпил теплый, но не горячий напиток с небольшим градусом алкоголя. Стало очень хорошо, тело наполнилось силой, а потом вы знаете. Сейчас легко могу найти искру и, даже не думай, выкрикнули это мы все, кто был здесь. То есть я, Соня, Света и Сильви. Милый, Сирин коснулась моей щеки. Я самый опытный маг с самой сильной душой. Сирин, я строго посмотрел на нее. Не желала, напомню, иное. Не ты ли мне говорила, что теперь оставляешь за мной все важные решения? Выражение лица изменилось, стало виноватым и печальным. Дев покорно опустила голову. Да, и не откажусь от этих слов. Единожды приняла решение, и за нашей спиной оказался предатель. Но нужно все исследовать. Сирин согласилась, но я видел, какая борьба происходит в ее разуме, и решил перейти к другому вопросу. Почему они пришли только вчетвером? Если могли так телепортироваться сквозь мир, выходит, прямо через астрал прошли, наведясь на меня, как на маяк. Вроде того, но думаю, Зери не мог защитить больше. Астрал – место неприятное, особенно для физических тел. Говоря аналогией, они проплыли по озеру кислоты, ориентируясь на светлячка. Странный поступок. Может, вы и расщутил, что ты напрягся и решил, что надо бить сейчас. Причем фактор неожиданности сработал. В каком-то плане нам повезло, увы, ценой жизни союзников. Увы, так и есть. Значит, просто не могло прийти больше, и тем лучше. Сирин явно хотела вернуть прошлую тему, но сдержалась. Обсудим это, когда проблема станет актуальной. А еще я заметил внимание Светы, и на мой взгляд она смущенно выдала. Как теперь к тебе обращаться, Кириллу? Я не желаю, чтобы ближнее окружение начало мне в ноги кланяться. А если нужен повод, княжна Соколова, то вы мне помогли и проделали весь путь. Ты моя названная сестра. Устроит? Она тепло улыбнулась, а Соня приобняла девушку. Мы же сначала добрались до Кулагина, которого все еще подлечивал Михаил. Хотя выглядел он уже пристойно. Мы там страну спасаем, а ты тут разлегся. Я невесело усмехнулся и посмотрел на проснувшуюся Аврору. Ладно, девушкам с животиком можно. Ой, ты не знала? Она вскочила и стала смотреть то себе на живот, то на Николая. Душа уже сформировалась. У Кирилла же в ядре остался кусочек моего дара. А теперь уровень сил подскочил, так что он неплохо их видит, улыбнулась Сирин. Поздравляю. Что мне нужно делать? Спросил Николай, приобняв девушку. Как отойдешь, формировать имперскую гвардию. Пост главы примешь, с честью. Боюсь, твоего уровня силы быстро не достигну. Знаю, оставлю вас. Главное, что вы в порядке. Мы навестили Ярову. Та вовсе спала в гостиной, чуть ли не с оружием в руках. Устала, видимо, раз ее не разбудило даже возвращение поместья в реальное пространство. Ага, генерал-полковник, глава Центрального управления имперской полиции, спит во время нестабильности в стране. И что с тобой делать? Выдвигаюсь. Разрешите взять людей, одной уйдет много времени. Глаза загорелись. Бывшая полицейская вернется в родную стихию. Жаль, двое ее людей сгинули на станции, но они отлично послужили. И, конечно, На все важные посты встанут мои союзники или подчиненные, само собой, но опасайся ударов в спину и контактируй с Потаповым. Должности распределялись. Соню и Свету назначил пока контролировать общую ситуацию и координировать все действия союзников. А мы с Сирин вновь закопались в привезенные ресурсы. Сильви отправили отдыхать и набираться сил. На сборку нужной штуки у нас ушло 2 часа. Как раз все окончательно отошли и были готовы к чему угодно. В том числе идти ломать девов через колено. Лерис, например, уже был почти мертв. Сирин оставила его лишь, чтобы он служил генератором энергии. И да, нам все еще требовался дар найти и вернуть Барю. Просто идти сражаться с ними, будучи уставшими, было слишком опасно. Мы закончили и взяли передышку, сев в гостиной. Камила тут же принесла нам кофе и пирожные. Ох, спасибо. Кстати, давно не видел тебя. Простите, я помогала Соне, но она пока отправила меня сюда. Я в основном бизнесами занималась, но сейчас ничего нет и квалификации не хватает. Ни за что извиняться, я махнул рукой. Останешься в роду Соколовых? Пока не знаю, спасибо за такую возможность. Вы же поможете Южной Америке? Поможем, когда Россия стабилизируется. Еще непонятно, что там в Северной Америке происходит и что делать с Рейд. О, Сильви, ты, кстати, хочешь стать королевой? Только войны с Рейд нам сейчас не хватает, сразу поняла она. Ждали меня? Я кивнул, хотя сначала мы обсудили планы. Все трудились, правда, звонок Лины не радовал. Воронцов все же не впустую свои информационные вбросы сделал. У нас множество очагов бунтов. Многие выступают против и не верят правде, предпочитают ту чушь и доводы не слушают. Много сообщений о бунтах в Твери, Нижнем Новгороде, Питере, Ярославле, Калуге. Оболенские возглавляют сопротивление. Множество мелких родов не согласны с возведением тебя на престол. Например, Дрейк, Юдины, даже Шилби. Я призадумался. Один из Дрейк, как помню, был замом в управлении ликвидаторов. А Шилбиах, тот твой знакомый, род поставками из Америки занимается. Сейчас еще и вышло, что я убил правителей обеих стран. Ну да что делать с ними, уточнила Лина. Истреблять, само собой, это мятеж. Можешь сначала пробовать призвать к рассудку, но именно родовых истреблять. Справитесь, я прямо сейчас подключиться не могу. Справимся, уверенно сказала Лина. В ближайших городах точно, потом отчитаюсь. На долгие разговоры времени не имелось, требовалось закончить одно дело. Мы втроем отлетели в глухое место ближе к Красноярску. Из портала вышел серый рыцарь наперевес с изгоняющим. За ним вылетела Селеста, к которой было прицеплено крупное устройство, переделанное из аванпоста. У нас энергии на один выстрел этой штуки. Потом придется долго заряжать, так что не будем усердствовать. Сильви, занимай позицию. Наконец перестану быть слабачкой. Не представляешь, как невыносимо служить просто усилителем, который сам ничего не может. Она с радостной улыбкой залетела в центр кольцевой структуры. Я же пока усиливал свой механический легион. Появились 2 династии, на которых теперь работали все пушки. Проблемы были только с щитами и еще парой мелочей. Следом из энергии сплелись 4 селесты, множество самых разных роботов и пушек. Милый, она даже не ранга повелителя. Я, конечно, понимаю, что это искаженные, но они ничего не сделают. Ладно, Сильви, начинай. Сирин задорно смеялась, при этом подавая прорву энергии в поддерживающее устройство, и рядом замерцало пространство. Мы сделали аналог артефактной установки, которую применяли для призыва ядер Сильви. Плетение тоже отчасти старое, только теперь на порядке большей мощности. Сколько 2 повелителя могли накопить энергии без напряжения, пока готовили артефакты? Очень много. И кстати, Сирин, какой же ты себе дар накрутила? Только сейчас в полной мере заметил. Ну так ядро Ибриса тщательно переработала и встроила в свое, что и позволило забрать части механик дара. Сирин широко улыбнулась. Я пока немного нестабильна. Структуре нового дара нужно время на полное срастание, скажем так. Но уже сейчас ни один пространственник за всю историю Охорта мне не ровня. А я наконец воспользуюсь своим даром как нужно. Воскликнула Сильви из-за границы барьера. Я ведь им неправильно пользовалась. Я могу усиливать себя так, чтобы почти добиться физической мощи Маркуса. Ну или отлично усиливать любой артефакт. Дашь потом ту свою мегапушку? Конечно дам, только дырок в планете не наделай. И Луна нам все еще нужна. Я засмеялся. Так, напрягаемся, фаза активации. Магические плетения ярко вспыхнули, озаряя округу разноцветными мерцаниями. Сильви парила в центре системы вращающихся колец, Вокруг нее быстро сформировался плотный кокон искажений. «Ну же, отдайте мне все!» Реальность гудела от мощи. К Сильве прилетел короткий звездопад осколков, то, что было у кристальных, служивших девом или спрятавшихся. Видимо, Ярина смогла забрать почти все. «Не могу вырвать, она идет сюда!» Я ухмыльнулся, взглянув на замерший в ожидании механический легион. «Так даже лучше!» «Сирин, кто нанесет последний удар, тот спит первым!» «Нет, кто ее убьет, тот выбирает меню на обед!» Сильви засмеялась, а из фиолетового портала выскочила Ярина в сопровождении еще одного искаженного, думаю, Симского. Признаем, она очень-очень сильная, но искаженная тварь переменилась в лице, а Сирин громко засмеялась. Ярина, издавна по сети людей гуляла одна картинка с миниатюрной блондинкой и 5 урослыми мужчинами. «Ну да ладно, говори свои последние слова, вижу, в твоей прогнившей душе еще теплится разум». Глава 20. Ранее, загородный дворец в Бразилии. Зэри сбежал благодаря обычной серии порталов, боясь, что его сейчас накроют с неба. Восстановления звезд они не ожидали. Тем не менее лучи света на них не обрушивались, их потеряли. Кортиас держался рядом, они оба старались совладать с последствиями опасной магии. Вернувшись в новое убежище, они повалились на пол, наконец сдавшись под тяжестью отдачи заклинания жертвы души. Остальные выжившие небожители окружили их, лица принимали шокированные выражения. «Вы проиграли?» – неверящим тоном спросил Розирис. «Это же как надо было облажаться!» – воскликнула женщина, повелевающая тенями. «Бестолочи! И что нам теперь делать? Я хочу знать, как это произошло!» Эмерис надавил на них. Ирай получила то, что дает иммунитет к энергии и скверни, сразу стало равной прошлому нашему пику. Эмерис закашлялся и уставился на огонек души, удерживаемый в мире тонкими путами. А его застрелили из странного артефакта, должно быть, из иного мира. Там теперь двое владык, и у них оружие из Элирта. «Бестолочи», — констатировал Розирис, — «вы принесли им силу». «Не смей так говорить, Эс», — начал кто-то из более слабых старых союзников Вейра, но замолк под взглядами. «Мы прислушались к Вейру, рискнули», — владыка Металла был в бешенстве. «В бездну, нужно уходить, бежать от смертных, и дайте ему что-нибудь, хочу посмотреть в его глаза». Они нашли несколько даров павших собратьев, забрав их у людей и усилив. Собирались создать артефакты, но сейчас взяли один из огненных, создающих нечто вроде огненных элементалей, и как смогли привязали к нему душу Вейра, накачали энергией, так что бывший одним из сильнейших владык их мира смог создать тело. Переносить литой дар полноценно невозможно, он должен плавно сливаться с душой, но эта временная мера давала минимальные силы. От возродившегося небожителя исходила аура, едва позволяющая считать его грандмагистром. Ничтожная сила по их меркам, слишком мало даже для такого метода. Это окончательно подтвердило, что в прошлом осколки дара не гасли именно из-за Кирилла, а не из-за Вейра, как некоторые утверждали. Надо вернуть дар, забрать искры немедленно, пока они утомлены. Платиновый блондин сжимал кулаки с перекошенным от гнева лицом, но поддержки не встретил ни в ком имеющем значение. «Никто не собирается помогать тебе», — сказала Найдири. А когда Вейр явно собирался прикрикнуть, ее рука сжалась на его шее. Огненная сила бессильно затухла под натиском превосходящего дара. «Ты хоть представляешь, сколькие погибли, пытаясь вернуть тебя? Потому что смертные этого мира победили и авангард тьмы, и нас. А теперь из-за тебя у нас нет и шанса. Лерис тоже мертв, у тебя нет голоса». Она швырнула Вейра в ближайшую из украшенную декоративную колонну красивого зала, раскрошив хрупкий материал. «Найдири, да как ты?» – прохрипел небожитель, с трудом вставая. «Хватит, Вейр», — перебил его Зэри. «Никто не пойдет за тобой. Бросил бы дальше плавать в астрале, но так от тебя будет хоть какой-то толк. Предательница тоже теперь невероятно сильна. Даже уставшая она убила полного энергии Лериса. В ином случае мы бы не сбежали. Шансов дожать не было. Нужно уходить в следующий мир хоть в таком качестве. А энергия слабеет. Возможно, Державин что-то сделал с ее источником. Не уважать противника и называть его смертным он более не мог. Ты же говорил, что не сможешь открыть портал», — напомнил Харбит, бывший особенно мрачным. Его ставка не оправдалась. Он переметнулся к тем, кто, как ему показалось, перевернул ситуацию и готов победить людей. Но теперь за ними могли начать охоту и перебить по одному. Мастер пространства и некто с запредельной огневой мощью могут забирать пару жизней во внезапном ударе и отступать. У них скоро закончатся ресурсы и назад пути уже не было. То, что Ирай убьет его, он не сомневался. «Я говорил, что это слишком рискованно», — ответил Зэри. «И пока вы занимались войной, я придумал несколько методов стабилизации. А еще разве не чувствуете, мы становимся сильнее, но медленно, за нами придут раньше», — Эмерис тяжело вздохнул. В дверь зала постучали. «Кого там принесло?» Он послал плетение, которое отперло замок. В помещение зашла женщина, с которой начался их контакт с кристальными. «Владыки, правительство Бразилии хочет встречи с вами. Поступила информация, что в Российской империи свершился переворот. Верхушка рода Воронцовых истреблена, к власти пришел Кирилл Державин. Тот самый, и он достиг уровня повелителя». «Неудивительно», — сухо сказал Эмерис, глянув на других высших небожителей. «Скажи, что мы вскоре выйдем на связь, а им следует быть осторожнее. Собирай паству здесь, пусть все возвращаются. Как прикажете, но как теперь убивать Державина?» Каролин все еще горела желанием мести, но волею случая так и не смогла столкнуться с противником лицом к лицу. «Никак, вероятность его убийства ничтожна. Мы применим иную тактику. Но вы же обещали». Девушка осмелела и зря. «Из вас с цветами тут же вырвались струи воды и окутали ее шею. Не смей мне перечить, смертная. Возможно, когда-нибудь ты отомстишь, но не сейчас». Он опустил воду, оставив промокшую девушку кашлять на полу, потирая шею. «Прошу простить, я немедленно исполню ваш приказ». Ослушаться она не могла, в том числе из-за навязанного подчинения. Владыка океанов посмотрел на усталого Зэри. «Что потребуется?» «Захваченная в Аргентине реплика Дара Ирбиса. Взять с собой сможем сравнительно мало, но сами все пройдем без лишнего риска. Истравите людей. Пусть воюют друг с другом. От моей старой формулы защищаться научились, не хватит у нас подчиненных», — хмыкнула Найдири. «Вэйр, будь хорошим мальчиком и иди за мной». «Как ты ко мне обратилась?» — вспылил блондин. «Ты сейчас бесполезен. Она тобой займется», — стальным тоном ответил Розирис, всем видом давая понять, что в их обществе потерявший все права голоса больше не имеет. Вэйр перестал быть тем, кто мог переломить ситуацию и помочь захватить мир. «Кортиас, а для тебя у нас есть одно задание». Повелитель холода кивнул. Он уже немного отошел от заклинания и принял алхимию, ускоряющую восстановление души. Горстка небожителей собиралась перейти в иной мир. Сдаваться они не умели, а склонить голову перед смертными было для них невообразимо. Могли бы перед Эрай, но не сомневались, что она предпочтет всех казнить. Область врат в Айове, во время притяжения осколков. Ярина рычала и скребла когтистыми ногами по камню. «Она притягивает меня, притягивает ядро». «Как? Больше силы. Нужно больше силы», — ей вновь ответил тот самый голос. «Избавься от старого ядра, получишь новое». «Нет, мое». Она перебила своего владыку и призвала целый океан скверны, пробивая портал между точками реальности. Сильвии помогали существа такой силы, что даже обладание истинным ядром дара не помогало. Да и ядро дара мастера душ нельзя было назвать слабым. Ей приказывали прекратить, но Ярина все равно схватила бывшего первого столпа пожирателя и прыгнула в портал. Позади остался почти завершенный кристалл. Посреди тихих рыков и возни искаженных тварей послышался тихий, недовольный вздох. Безумное животное, впрочем, уже не важно. Все это бесполезные потуги. Бой не начался мгновенно, пришедшие к нам существа замерли метрах в 20 от нас. Я рассмотрел Ярину. Теперь от внешности Сильвии в ней не осталось и намека, даже с учетом искажения скверной. Серая кожа, длинные темно-фиолетовые то ли толстые волосы, то ли тонкие щупальца. Броня из чего-то между хитином и кристаллом закрывала основные части тела, при этом все еще сохраняя вид женской фигуры. Руки хоть и удлиненные, но вполне нормальные, только на наших глазах на них вырастали когти. Вот вместо ног настоящие лапищи, а за спиной теперь выходили два энергетических потока, смутно напоминающих основу крыльев. Ее спутник выглядел примерно так же, только лицо было абсолютно безразличным, а тело несколько более уродливым. На комментарий Сильви они ничуть не среагировали. «Эй, павшая небожительница!» — снова раздался усиленный голос Сильви, все еще скрытый плотнейшим барьером. «Пришла на свою казнь?» Ярина истерично засмеялась, сунула себе правую руку за спину и откуда-то вытащила кристаллический клинок. «Вы все равно проиграли. Бесполезно. Он уже здесь. Один из них. Восходящий!» — выпалили мы втроем одновременно. «Он!» — хохотала Ярина. «Вам конец. Вы же уничтожили тот яд, что отправлял пространство этого мира. Он вам благодарен. Очистит. Скоро он очистит это, и вы все умрете. А вот эта новость неприятная вдвойне. Восходящий пришел лично, чтобы убрать остатки энергии, как, не твоего ума дела, человечишка. Ярина снова рассмеялась, полыхая силой очень мощного архимага. Сейчас для меня плевое дело, но у нее может быть колоссально большой резерв на запитки от своего владыки. Господин, дайте силы, и я их разорву. Но ведь вы хотели изучить что? Как? Видимо, она так общалась с кем-то в телепатии. Мочи ее, крикнула Сирин. Не задумываясь, отдал приказ открыть огонь из всех орудий. Аура Ярины вспыхнула сильнее, и если поначалу я хотел придержать выстрел из очень большой пушки, не тратить энергию и ресурс некоторых ее модулей, то сейчас все же отдал приказ. Все залпы моих пушек тонули во взрыве скверны. Владыка, слишком много энергии. Я сгораю. Кажется, ее решили превратить в бомбу или проверить, на что мы способны. Дали столько заемной силы, сколько не убило ее мгновенно, а энергии в запасе не осталось, и луч изгоняющего был белым с разноцветными вкраплениями. Забавно, буквально луч света, уничтожающий тьму. И тем не менее Ярина, потонувшая под градом атак двух повелителей, какие-то доли секунды сдерживала луч. Перед выставленной вперед когтистой лапой появилось нечто вроде черной дыры, засасывающей все направленные в нее атаки. Серая кожа покрылась яркими фиолетовыми прожилками, создающими узор молний. Но с пришедшим ударом Стикса защита Ярина окончательно сдала, и луч уже на излете оторвал левую руку вместе с ключицей. Теперь в моих руках была клятва солнца, когда-то мое любимое оружие при борьбе один на один с сильными противниками. Теперь у меня был клинок из Элирта и изгоняющий, однако у этого меча есть крайне полезное свойство, и один его вид привел Ярину в неописуемый ужас. Ореол телепортировал меня к орущей искаженной, чьи глаза сияли двумя фиолетовыми фонарями. Левая рука стремительно отрастала, а правой она пыталась достать меня, и ко мне потянулись ее волосы с шипами на кончиках. Отвратительное зрелище. Первый взмах клинка, оставивший за собой огненный след, отсек волосы, которые теперь не могли регенерировать. Я пронесся слева от искаженной, не позволив себя достать. Меч вошел в живот, и я отпустил рукоять. Не снова. Нет. Убью, отомщу. В безумном крике я едва разбирал слова, но скорость не сбавлял. Краем глаза заметил, что слуга Ярины схлестнулся с Сирин. Лучи скверны оставляли просеки в лесу вдали, прочерчивали глубокие траншеи. Ответные удары рвали реальность, крошили в пыль все, чего коснуться. А я вливал максимум сил в клятву солнца, доводя его до предела. Ярина пыталась вытащить клинок из живота или как-то его уничтожить, но рука сгорала от одного приближения к рукояти, а в моих руках возник Гелиос. Из сплошного огненного шторма вылетела яркая комета, которая устремилась к Сильвии. Ярина безумно кричала, я видел, как от проходящей через нее силы сгорает душа. Гелиос оставил лишь новые раны, однако я создал его копию, новой версии, улучшенной Маркусом. Это оказалось последней каплей. Чудовищная аура взорвалась выбросом скверны и волной какой-то еще более плотной энергии. Думаю, той самой, которой искаженные накачивали портал. Я было испугался за Сильвию, но ее аура уже вспыхнула в полную мощь. Да и на установке запустился замыкатель, а взрыв оказался сравнительно слабым. Симский все еще сражался с Сирин, отступая и поливая ее атаками. Впрочем, Сирин просто не давила его во всю силу. Я уверен, она могла двигаться быстрее и бить сильнее. Тем не менее, видя, что я закончил, она наконец добралась до противника. Кристаллический меч раскололся, искаженного рассекло надвое, а потом еще и еще раз. Пропитанная силой плоть быстро срасталась, но пожиратель окончательно потерял способность защищаться, и Сирин окружила его сферой, буквально перемоловшей его в мелкий фарш, в который к тому же угодил сероватый луч от Сильвии и испарил остатки. Как приятно быть сильной. Сирин, это твой. Настоящие подруги дают пользоваться ядрами своих даров. Деф рассмеялась, подлетев и забрав зеленоватый шарик. По особым случаям, кое-что из него заберу. Все же уметь обращаться с душами очень удобно. Может, смогу пристроить к артефакту, чтобы работало лучше. Нежить создавать не смогу и ладно, но на тонкие манипуляции хватит. А эти ребята оказались сильными, странно. Восходящие здесь, Сильви помрачнела, и он нас проверял. Но зачем слил на это Ярину? Допустим, забрать или осквернить мои осколки не мог. Может, они и не знают про искры и впервые с ними столкнулись. Я не помню ничего подобного в прошлом, но кажется, восходящие впервые пришли в авангард. В памяти Ярины это всегда были они, те самые, кто выше нее и о ком она ничего не знает. Они не вмешиваются. Сначала идет авангард мяса, что пытается ускорить движение по астралу основной массы. Если они не справлялись, мир просто затапливала тьма. «Нет вообще ничего о личном участии восходящих?» – спросил я, также обдумывая ситуацию. «Знаете, у меня только одна идея. Они и правда впервые столкнулись с сильными носителями искры и потому изучали аномалию. И надо узнать, что там с порталом. Думаю, якорь уже создали, раз Ярина стала не нужна. А если уж они очищают местный астрал, они же манипулируют не только скверной, а сделали наш мир магическим». Девушки кивнули. «Пока мы говорили, роботы заносили аванпост обратно в мое пространство. Нужно быстрее нападать на девов, пока не сбежали», — сказала Сирин. «Без преувеличений, немедленно. Если они все вернут истинные силы, пусть с разрушенными дарами и начнут клепать полноценных воинов, боюсь, нас опять станут давить числом». «Я готова», — Сильви с улыбкой ударила себя кулаком по ладони, а потом достала пока не пущенное в бой копье из Алирта. «Кстати, думаю, некоторых существ восходящие принимают к себе. Не уверена, но, видимо, отбирают достойных. Так, в нем же два места, и я на твоих коленях не помещусь. В карманном пространстве не полечу. Для перемещения я создал сверхзвуковой истребитель-разведчик. Он гораздо быстрее той громады с просторным салоном. Но за ним я создал еще один», согласившись с доводами. «А дашь порулить?» — улыбнулась Сирин. «Правильное решение, пусть отдохнет». «Так, я не согласна. Ты вообще телепортироваться умеешь?» — возмутилась Сильви. «Вот вдвоем и летите, а я один», — улыбнулся я, видя маленькую сценку ревности. «Обидеть обеих — оригинальная тактика», — хохотнула Сирин и быстро запрыгнула в кабину. «Вот уж не знаю, можно ли ее действительно такой мелочью обидеть. Так еще и впереди села». Сильви забралась в кабину, а я, посмеиваясь, запрыгнул во второй самолет. Сначала мы залетели в зону действия коммуникационной сети, в которой меня ждали одинаковые сообщения от Светы Потапова, которая начиналась с сути. Бразилия активизировала силы. Флот, который раньше находился достаточно далеко в Охотском море, сейчас идет на Камчатку. Не стоит забывать, что в Северной Америке есть еще клубок Стигманкориджа, на проданной части Аляски. Район не особо актуальный и проблемный. Там вообще никто не жил, только сидели добытчики стигмовой энергии. И на случай, если там снова откроется портал, немало сил было стянуто к полуострову. В сообщении кратко передали ультиматум Бразилии. Они объявили, что переворот власти не означает окончание конфликта. Россия должна заплатить за убийство их людей своими территориями и ресурсами. Говорят, что если ты не капитулируешь, то они вынуждены будут применять силу и установить над страной свой контроль для стабилизации ситуации. Требуют все территории вплоть до Иркутска, и различные оружие и магические металлы в качестве репараций, а также фактически хотят ввести войска и помощь. Судя по наглости Тана, девы пообещали разобраться с нами. Думаю, скоро пойдут ракетные удары. Пока я читал, плазменные двигатели взревели, выводя нас в ближний космос, где сильное трение об атмосферу не будет мешать. Ответить я смог при помощи магического коммуникатора. «Просто поддерживайте стабильность и откажите», настаивая на том, что взрыв вызвали девы. «Пусть Камчатка готовится встречать тех, кто сможет сбежать. Уверен, там хватит одаренных, чтобы добить или взять в плен остатки войск. Небожители сбегают, просто отвлекли внимание», — без сомнений сказала Сирин, воспользовавшись связью между самолетами. «Так, Сильви, веди, мне надо кое-что сделать на ноутбуке». Деф отказалась отвечать, что она задумала. «Главное, что мои приказы приняли, и мы стремительно огибали земной шар. Уже на высоте 12 километров мои самолеты могли выжать 7 махов, а при маневре через космос и того быстрее, так что финальную часть пути мы тормозили. Когда оказались близко от нужных координат, вовсе замедлились до дозвуковой, и я запустил рацию. Говорил на русском, они все поймут. Внимание флоту Бразилии, Колумбии и Аргентины, вы вторгаетесь в воды Российской империи. Если вы немедленно не развернетесь и не пойдете полным ходом во свояси, то я вынужден буду потопить все корабли. В силу военного положения и угроз со стороны ваших стран, я не буду брать пленных. Не надейтесь, что вам кто-то поможет, девы вас просто используют. Это последнее предупреждение, если не подтвердите сдачу немедленно, то будете уничтожены. Увы, российский флот в этом районе был откровенно слабоват. Большая часть стянулась к коляске и там и стояла. Они бы проиграли, ведь к нам прислали сразу 5 авианосных соединений. По 2 от Аргентины и Бразилии и 1 от Колумбии. то есть авианосцы с прикрытием из современных крейсеров с ракетными вооружением и магическими пушками, а также эсминцы, с мощными ПВО и торпедами. Нам не ответили, вместо этого запустив ракеты-перехватчики. «Сильви, дай я поведу, хочу кое-что попробовать», — хмыкнула Сирин. «Ой, да не бойся так, мне мое новое тело очень дорого, и я не желаю, чтобы в нем стало больше металла». «Пирсинг в свое время был в моде», — заметила Сирин. «Я сдержал смешок и сконцентрировался. Рядом возникли еще истребители, но тяжелее и обвешанные пушками и дополнительными лазерными ПВО. Они-то и приняли первую волну ракет, а едва мы сблизились с флотом, появились две «Селесты». Лазерная завеса мгновенно сбила все, что летало, ракеты и истребители. Последние порой имели хорошие щиты, но ведь не против главных калибров. Щитовые дроны кружили вокруг нас, блокируя выстрелы пушек. Да и девушки поставили свои щиты, у врага не было шансов. Первый же залп династии отправил на дно два крейсера. Я подлетел ближе и десантировал на авианосец Титана, все еще без руки. Просто так отразить другую не получалось. Но я отремонтировал энергосистемы в ногах и левитаторы, помогающие ему нормально перемещаться. И тут Сирин показала, что она задумала. Из динамиков полился брутальный рок, идеально подходящий для битвы огромных человекообразных роботов с монстрами из морских глубин. Конечно, немного жестоко, но Сирин иначе относится к смертям людей, а эти шли убивать нас и наших союзников. Палуба огромного авианосца проломилась под весом робота. Он поднял руку с плазменной пушкой. Огромный лазурный сгусток унесся к эсминцу поблизости. Корабль окутал паровой взрыв от контакта с водой. Борт прожгло и боезапас взорвался, разломив суденышко пополам. Авианосцу также досталось, особенно когда ракетная батарея робота запулила полный залп прямо в авиационный лифт. Вокруг расцветали бесчисленные взрывы, и девушки тоже включились. Я позволил Сирен управлять истребителем руками, и она ловко направила его между авианосцем и крейсером. В обе стороны летели клубки искажений, рвущие металл ниже уровня ватерлинии. А потом внезапно поток силы Сильвии накрыл эсминец, и я через камеры видел, как экипаж буквально разрывала их собственная сила, а потом взорвался и корабль. Вот и новые фокусы. Я не просто сожгла их потоком энергии, а заставила сделать невозможное для одаренного. Боевой маг зачерпывал из астрала столько энергии, будто он пиковый архимаг. Секунда, их взрывал энергетический шторм от разрыва переполненного резерва. Ну а затем перегрузила магические боеголовки. Жуткая сила, согласился я. Примерно такое могло произойти со мной. Собери я разом слишком много хранимых осколков и не удержи энергию под контролем. Но я-то умею обращаться с колоссальной мощью, а вот рядовые одаренные, нет. Да, хотя это делать не так просто. В плане уничтожения армии ты все еще превосходишь меня, но я тоже кое-что могу. Ну-ка, истребитель завернул еще один маневр. Мне приходилось его прикрывать и пустить много щитовых дронов следом. Теперь поток серой силы сосредоточился на слабом архимаге. Его аура стала быстро усиливаться. Сначала архимаг второй степени, потом третий, наконец слабый повелитель, при этом он не атаковал. Метался и искрил силой, и взорвался. Волна чистой энергии испепелила двух грандмагистров, что пытались ему помочь, и высветила щиты эсминца. Защиты военного корабля хватило пережить этот взрыв, но не залп десятка метеоров. Здоровенные плазменные ракеты, под завязку накачанные силой, разорвали корабль на части. Ух, утомительный прием, но интересный. Может, у девов есть эффективные методы сопротивления, но против людей все, кто слабее повелителя, не смогут блокировать такое усиление аурой. Я теперь знаю, как лучше направить силу. Метод сжигания она знала давно, но это было что-то с чем-то. Мы втроем уничтожили флот, истребили поднявшихся в небо одаренных и понеслись дальше, снова набирая высоту. Все спасательные шлюпки разрезали лазеры, обоих слабых архимагов убили. Грандмагистры, если и доберутся до суши, то они просто попадут в плен. Мир забыл, насколько сильны повелители, повторная демонстрация силы едва ли потребуется. Мы втроем разнесли флот, хотя это действительно нас задержало. Благо Сирин ускоряла дальнейший полет порталами. По нам вновь пустили ракеты, но мы их просто игнорировали. Ни одна современная не могла угнаться за моим разведчиком. И даже при ударе в лоб мы просто ставили щиты, от которых все отскакивало. Конечно, у столицы была хорошая защита, а девов расположили в загородной императорской резиденции. Эту информацию скрыть не могли, ее добыла разведка Вяземских. В приоритете вернуть посох Бори и схватить Найдири. Сирин, знаю, ты хочешь прирезать Харбида, но в целом на него плевать. Ладно, явно нехотя проворчала она. На выстрел скопил энергию? Нет, то есть не полный. Начинаем. Мы максимально резко затормозили. Истребители просто пропали, зато возникла династия, сотни крупнокалиберных пушек, ракеты «Титан». Все это обрушилось на защитный купол дворца. Гигантский робот сделал это в буквальном смысле, врезавшись в идущую волнами плотную пелену кулаком. Сирен быстро облетела дворец и, как я видел камерами, воткнула копье в силовое поле. Сильвия усиливала нас обоих и забрала настоящий Гелиос. Ей пушка нужнее, а силы питать его теперь хватало. Барьер держался около 30 секунд, слои рушились, а внутри начала нарастать мощь. Раздался очередной хлопок. Последний барьер обратился мириадами световых осколков, а разрушительная мощь стала сокрушать стены, легко ломая слабые локальные барьеры. Мы обратили здание в пепел, который сдули в сторону воздушным плетением. Что-то просто испарилось, но в итоге наши атаки встретили пузырь коллективных щитов. «Иррай, остановись! Мы присягнем тебе!» Раздалось сквозь грохот и пальбу. «Иррай умерла вместе с нашим миром, и лучше бы мы там и сгинули!» Только если добровольно погасите свои дары. Волна атак прекратилась. Нужно было понять, что они там делают. Хотя Сирен уже сама поняла. Они пытаются открыть межмировый портал. Там к ним кто-то приближается. Сюда неслась фигура кого-то очень быстрого, объятого странным ветром. Помню такого одаренного. С этим девом я не сталкивался. Но он без преувеличений разогнался намного быстрее скорости звука. Я тотчас направил оружие против прибывшего. Она его поспешили на помощь. Мы немного опоздали. Портал был близок к активации, и вопрос числа противников оставался значимым. Мы не смогли пробить их защиту с наскока, летящий сюда как раз нес Магнус. Если посох уничтожит, Барю из астрала мы уже не вытащим. Глава 21. Навстречу приближающемуся деву с Магнусом вышло множество небожителей. Судя по вспыхивающим аурам, сейчас абсолютно все читали заклинание жертвы души, лишь бы хватило энергии, чтобы удержаться оборону против нас. В какой-то мере это получалось. Металлический ураган, в разы превосходящий любое применение этого дара, что я видел, преградил путь ракетам, пушкам и лазерам. Ближайшие джунгли и сад вырвались из земли и обратились живой изгородью, которую не могла сразу пробить даже Сирен. Кто-то из девов кричал летуну: «Ускоряйся, быстрее, резерва накопителей надолго не хватит». Видимо, им требовался сам посох. Ну, или он тащил еще что-то важное. В любом случае прикрыть его кинулись многие, тогда как остальные держали оборону заполненной артефактами комнаты на первом этаже. Наш импульс напротив понемногу заканчивался. В обычном бою мы бы просто отступили и подождали, пока излишняя энергия, полученная через жертву души, рассеется и придет отдача. Но к тому моменту небожители уже сбегут. «Сирен, Магнус на тебе. Сильви, помоги ей, а я попробую взять Найдири». Никто не спорил, мы пошли в решительную атаку. Серый рыцарь выскочил из портала и пульнул изгоняющим наполовину мощности, что позволило пробить дыру во множестве слоев защиты, да и только. В ход шло все оружие, оказавшееся под рукой. Я держал клятву солнца и стикс, а Астаром пытался перехватить металл, который контролировал Розирис. Неугасающее пламя обрушилось на растения и заблокировало их аномальное разрастание. Некротическая волна Стикса заставила скривиться и убраться с пути Харбида, который пытался закидать меня световыми осколками. Битва слилась в сплошные маневры и непрекращающееся наступление. К нам приблизилась женщина с магией тьмы, собирая что-то мощное. Не поспевающая за мастером пространства Сильвия развернулась и накрыла дева мощью своего дара. Аура противницы вспыхнула с невероятной мощью, но при этом все атаки сорвались. Дев стала куда сильнее, но при этом лишилась контроля силы, занятный эффект. Правда, все же ударила в ответ чистой мощью. Впрочем, я дал Сильвии ореол, и она телепортом уклонилась от удара. После завернула невероятный маневр и пробила плечо небожительницы копьем из Элирта. Дальше я события не видел, путь был открыт, и Найдири явно не ожидала, что я нацелюсь в нее. Обычный маг с фокусом силы на животных, хотя управлять растениями тоже может, пусть и не как почивший друид. Именно она была нужна мне. Резерв стремительно утекал, техника отстреливала свой заряд и исчезала. В предельном импульсе мы быстро устанем. Однако лучше все завершить здесь и сейчас. Капитуляцию я бы принял. Если небожители избавятся от даров, то станут полезными источниками знаний. Конечно, их надо будет контролировать, но Сирен знает все их приемы и позаботится о полной блокировке доступа к силе. Сдавайтесь и сохраните свои жизни. Другого шанса не будет. Найдири каким-то чудом увернулась от удара Стиксом. Зато волна из пламенного клинка подожгла все растения вокруг. Я оставил меч лететь рядом, удержав его силой Эстера, и вытащил грань. Клинки скрестились, и адамантовый меч противницы, как обычно, не выдержал. Не хватало проводимости и прочности. Однако бездна разницы в физических параметрах явила себя. Небожительница стремительно увернулась от самого клинка и впечатала в меня кулак. Да эта тварь сильнее Маркуса. Попался. Сам пришел. Она засмеялась, когда мою броню пробила. По моему телу прокатилась волна мучительной боли. Найдири отравляла меня и одновременно старалась повысить чувствительность нервных окончаний. Вот только моя аура все еще была крайне мощной, а Астар контролировал клятву солнца, поддерживающую горение растений. Потребовалось только усилие воли, преодолевшие боль от поверхностной раны. Теперь кричала Найдири, ведь меч я загнал ей в живот сбоку. Сопротивляемость магии не помогала. Я вложил столько силы, что языки пламени вырвались даже из ее рта. Я поспешил ослабить давление, пока не нанес чрезмерный урон. Забыла о защите, не любила сражаться лично, знаю. Повелительница жизни попыталась отлететь, но кто же ей позволит? Два быстрых удара гранью оставили глубокие раны, вновь вбив ее в состояние болевого шока. Клятва солнца пропала, пламя я тоже погасил. Да чего живучее существо. Любой человек, хоть повелитель, сдох бы от такого удара по органам. Я окрутил Найдири металлом и спешно полоснул Стиксом, при этом резко отшатнувшись в сторону. Одна из людей, архимаг, думаю, на заемной силе, пронеслась мимо меня на кинетическом импульсе. Она попыталась всадить в меня обычный клинок. Итог был закономерный. Сначала в нее ударили потоки молнии Ореола и бесчисленные лазеры еще оставшейся Селесты, а после удар гранью лишил ее рук и оставил длинную глубокую рану через грудь. Впрочем, впившиеся в тело куски металла не позволили ей упасть. «Тварь, ты должен был сдохнуть, сдохнуть. О, это личное, мы встречались», задавая вопрос, я отходил в сторону под прикрытие техники. На потерю Найдири плюнули. Все старались перехватить Сиренной Сильви, поэтому я переключился в режим артиллерии, вновь создавая больше пушек и ракет. «Ты убил Славу, как ты не помнишь, на берегу Колумбии. Ах, вот кто это, Каролин, значит. Что же, жаль, что тогда упустили тебя. Я потерял к ней интерес, это просто одна из слуг девов, которая ничего важного знать не может. Она всего лишь искала отмщения, от заемной силы ее, видимо, отрезали. Ранг стремительно слабел, и теперь кусочки стали быстро оборвали ее жизнь. Найдири после еще одного пинка Стиксом перестала вырываться. И вот что мне не нравилось, так это прогресс у девушек. Жаль, менять орбиту звезд времени не было, да их бы просто сбили. К тому же перезарядить их не успели. Хорошо, хоть их не уничтожили. Ветровик влетел под удивительно прочный барьер, девушки чуть не получили болезненные удары. Та с теневой магией осталась без руки, но вяло продолжала бой, и я заметил, что навязанная даром возвышение перегрузка частично сожгла ее дар. У всех девов он был так или иначе поврежден. Небожители превосходно умели сражаться и были готовы. Кроме того, к нам приближались силы Бразилии. Не вмешивайтесь в бой. Девы вам не союзники, но те, кто приблизится, умрут. Пришлось выделить несколько батарей ПВО и часть огневой мощи на уничтожение ракеты одаренных. Столица-то была совсем рядом. Я полностью переключился в режим механического легиона и был всюду, обеспечив прикрытие девушек. Сирен ловко маневрировала, но все же не до конца освоилась с новым даром. К тому же он был не полностью стабилен, что ограничивало ее силу и возможный темп боя. Девы отступили под общий барьер и активно отстреливались. Я увидел Эвейра, который сверлил меня ненавидящим взглядом, держа огненный щит. С его местью тоже придется разбираться. Вахорд сильнейшими владыками союзов не становились по случайности. Потерявших импульс девушек загнали в оборону. Пару раз едва не ранили. Значит, будем ловить их в мире Альвире. Хотя это проблема. Там сейчас может происходить что угодно. А они ведь тоже смогут изготовить элирт и собрать себе подчиненных, воспользовавшись ненавистью альвов к нам. Пока я внутренне сокрушался, произошло еще несколько изменений. Ветровик выгрузил какие-то накопители и артефакты. Отдал посох Зери, который запускал портальную установку. Должен заметить, очень далеко от области клубка Стигм. Сирен сделала так же, но ее дар сильнее и не нужно было торопиться. Зери давил запасенной энергией и каким-то хитрым применением Магнуса. Вот только внезапно около них раскрылся многоцветный пролом в астрал. Вынырнувший оттуда Боря положил руку на посох, издевательски козырнул воинским приветствием и понесся прочь. «Сирин, лови его! Быстро лови!» Бесплотный дух проскочил через барьер, становясь прозрачнее с каждым мгновением. Сирин мелькнула рядом, схватив его и понеслась прочь. Ее лицо было почти белым. Ее покров пробило, но я успел послать десяток щитовых дронов и прикрыть. Опасный маневр. Ее сейчас вполне могли убить, точнее, разрушить тело. Но пока она была бы оглушена, выскочили бы наружу и схватили. А потом мир вспыхнул. Пространство вокруг девов словно бы провалилось сквозь реальность, оставив за собой пустоту. Я выругался, при этом разворачивая механический легион на уничтожение прибывающих подкреплений. «Они убежали или нет?» – недоуменно спросила Сильви, подлетев ближе. «Нет», – обрадовала меня Сирин, удивленно смотревшая на душу, которую сжимала в руке. Призрачная фигура истаяла. Боря замкнул цепи питания со своим даром, насколько поняла. Поразительно быстро справился и в общем, Магнус взорвался. Вместо телепортации их выкинуло куда-то в глубины астрала. Я сначала хотел спросить, в чем разница, но потом до меня дошло, и я улыбнулся. Они вымотанные, страдающие от жесточайшей отдачи посреди измерения, где Зери даже на пике сил едва защищал четверых. Они там все сдохнут, уж не говоря об их подчиненных. Все, уходим. Сирин хмыкнула и кивнула. Я вновь сделал два истребителя. Найдири кинул на заднее сиденье. Отправлять в иное пространство ее не хотелось. Самолеты я направил сначала вверх, чтобы сразу уйти от большей части преследователей. Пошло мое ядро по рукам. Так, Боря, сейчас ты придешь в себя. Сирин говорила сама с собой, заодно обозначив свои намерения. Я же отослал Южноамериканскому союзу требование капитуляции. После взрыва этих боев, у них хорошо, если осталось 10-15% сильных одаренных. Заодно я указал на то, что девы намеревались сбежать. Мы стремительно возвращались в Россию. Боря очнулся. Вах, я снова жив. Сирин, ты чудо. Если пожелаешь, буду целовать песок у твоих ног. Это который с нее сыплется, уточнил я и услышал возмущенный голос Сильвии. Кирилл, нельзя шутить, им да. Она оборвалась, услышав заливистый смех дева. Я-то ее отлично знаю, без преувеличения идеальная женщина. Хотя они все у меня такие. Ладно, Боря, ты зачем свой дар подорвал? Спросила Сирин. Величайшее наследие Зинара. Даже реплик мы не сделали. И как ты вообще вернулся сам? Пара хитростей, оставил себе надежную веревку. Я услышал, как Потемкин гордо хмыкнул. Я ощутил мощную силу пространства и понял, что они хотят сбежать. Отобрать посох, увы, не мог и плевать. Ты же чудо и сделаешь мне новый дар, могу, но ты лишился части души и нарастить новое сразу не выйдет. Нужно хотя бы десятилетие. Ну и ладно, зато отдохну. Боря, судя по тону, отмахнулся. В ответ сделаю вам все, что смогу. А нам как раз нужно кое-что. Мы захватили Найдири и нам нужна ее сила. Я напомнил о ситуации с Полиной. Ну попробую без своего дара, задумчиво сказал Боря. А про небожителей можете забыть. Я их Барсику скормил. А небеса, какому еще Барсику в астрале? Воскликнула Сирин. Да там где-то в глубине плавала одна злющая хрень. Но красивая, белая такая и, кажется, четырехмерная. Меня чуть не сожрало, пока я дрейфовал по глубинам. Ты псих, сказала ему Сильви. Говорю как та, что 300 лет там плавала и завязала с исследованиями глубин плана почти сразу. Не без этого. Да и у меня была ниточка к дару, знал куда выбираться. Боря засмеялся. В общем, назвал астральную сущность Барсиком и когда ощутил около своего посоха силу пространства, метнулся к нему, сформировал канал и выскочил наружу. Небольшое замыкание перенаправило перенос, и намирная братья пошла на корм в полном составе. Физические тела там быстро разрушат, а мастеров астрала среди них нет. Это радовало, одной проблемой меньше. Даже тремя, еще вылечим Полину и те три страны поумерят пыл. Мы вернулись к поместью, где Сирин тут же потащила Найдири на допрос. Рисковать позволять лечить ей не стали. Сирин была уверена, что садистка, которая вообще не ценит жизни людей, непременно найдет способ навредить. Что уж говорить, моя рана полностью зажила только к моменту прибытия. Мы все снова вымотались. Однако усиление тела и души пока позволяло держаться без сна. Хорошо быть призраком в каком-то роде, поправился Боря, встретив мой взгляд. Иди занимайся политикой. Я и раньше ее не любил, а теперь уже забыл. Жаль, Воронцовых без меня прикончили. Как знал, они не успокоятся. Хорошо, что ты жив. Мы потеряли немало людей, Я вздохнул и направился к зданию правительства. Требовалось многое решить и поговорить наконец с послами. Собственно, они и ожидали в малой переговорной. Я заранее сообщил, что направляюсь к ним. «Вы сделали то, что мы не могли 300 лет», — сразу сказал француз. Доделал работу, если точнее, я сел перед ними, сложив руки. «Южноамериканцы что-то говорили, хотели собрать союз против вас, якобы вы решили подмять под себя мир», — ответил римлянин, с подозрением глядя на меня. «У них нечто вроде истерики. В их странах почти вымерло высшее дворянство и старшие члены правящей династии. Мне не нужен мир. Я вообще сижу здесь только потому, что больше некому. И я надеюсь на вашу помощь в восстановлении России. В ответ гарантирую полную поддержку при ударах искаженных или иных неизвестных противников. Технологии также распространятся по миру. Что сейчас важно, не затягивать переговоры. Мы должны прийти к решению в течение 2 часов». Послы переглянулись, для подобного уровня вопросов это очень мало, тем не менее они понимали мою ситуацию. Начал представитель Австро-Венгрии. «Для начала нам требуется восстановить средства коммуникации до приемлемого уровня. У нас есть готовые спутники, но вот средств вывода на орбиту недостаточно, а она сама засорена. В ответ мы готовы оказать помощь оборудованием для восстановления инфраструктуры и специалистами. Хорошо, у вас есть готовые звезды, систему нужно восстановить. Знаю, такие могут быть и на ваших базах, будучи на орбите они полезнее». Послы переглянулись, особенно сильно нахмурился Осман. «Вы хотите, чтобы мы передали оружие такого уровня под контроль России? Это исключено. Как и прежде, систему будет контролировать Международный Союз. Я гарантирую, что не атакую вас, а если мы будем долго спорить или делить боевые спутники, то можем пострадать от искаженных. Оружие нужно немедленно». Я немного надавил, обведя их взглядом, а после рассказал о восходящем и раскрыл ряд фактов. По большому счету, это были голословные утверждения, но они звучали из уст повелителя и императора крупнейшей на планете империи. Пусть она сейчас на грани распада, учитывая нетипичное поведение Скверны и согласованность с тем, что мы о ней знаем, мне поверили. В ближайшее время к нам транспортируют все готовые пушки и попытаются сделать новые, плюс прорву энергоресурсов. Австрийцу также поступило сообщение, пока мы говорили. На границе захватили князя Трубецкого и группу Воронцовых. «К вечеру будут у вас. Это радует», — кивнул я. «Нужно организовывать помощь Соединенным Королевствам Америки и Мексики. Искаженные, видимо, копят силы. Конечно, Маркуса я убил. Вряд ли занявший его трон будет против», — криво усмехнулся Осман. «У них мало уважения к предкам, а несменяемость власти многим надоела. Я бы не сказал, что он рад смерти предка», — вмешался британец. «Но вряд ли они начнут конфликт, тем более в такой ситуации». Раздался стук, в комнату зашел один из помощников Потапова. «Прошу простить за беспокойство, к нам поступили запросы на связь от Цинь, Индии и островной коалиции. Другие ближайшие страны также пожелали присоединиться к переговорам. Связь кое-как держалась, и мы смогли обговорить основные условия. Делегаты скоро прибудут». Я разобрался с внешней политикой, оставив частные вопросы на помощников из союзных родов и проверил ситуацию. Пришлось навестить Суворовых. Наследник задумал вернуть трон Воронцовых и тайно собирал людей. Наверняка надеялся, что в итоге найдутся равные мне по силам и желающие меня остановить. Однако среди тех, кого он спешно собирал в коалицию, нашлось сразу несколько разумных семей, не желающих ввязываться в очередной переворот. Механических легион окружил поместье и двинулся в бой, не считаясь с потерями. Витязи, инквизиторы и монолиты шли стальной стеной. Ратники брали помещение штурмом, а все остальное разносила моя техника. Небольшого отдыха мне хватило, чтобы накрыть поместье мятежника, стянувшего силы. И я не смотрел со стороны, а ураганом носился по полю и собирал дары, ведь требовался материал для репликации литых даров. Когда архимагов не осталось и все грандмагистры погибли, смутьяны попытались сдаться. Однако я уже говорил свое слово, император не бросается пустыми угрозами. Я продолжил сбор даров, особенно выделяя целительские и астральные, нужные Боре. Вообще астральные дары попросил собирать и передавать мне всех союзников, если таковые обнаружатся у наших врагов или преступников. «Помилуйте, ваше величество, мы сдаемся, род поклянется служить верой и правдой». Очередной крик о сдаче от кого-то с гербами, но они станут еще одним ярким примером. Я предупреждал, что мятеж будет караться смертью. В самый отчаянный час, когда тьма на нашем пороге, вы замыслили бессмысленный переворот. Суворовы преданы забвению. Руническое призрачное лезвие резко увеличилось и прошло сквозь шею, попутно вырвав очередной дар. Потоки проклятия и угроз стихли. Удивительно, но на этом история не закончилась. Пришлось провести еще несколько акций устрашения против особо верных Воронцову. Играть в дипломатию с непонятливыми и излишне самоуверенными было некогда. Настало время, когда одни древние дворянские рода прекращали существование и восходили новые. Так Орфеевы получают дворянство, Егор хорошо нам послужил и это только первая награда, которую он получит. Я проведал, как там дела у Шуйских. Игорь с женой хорошо справлялись, у них все оставалось стабильно. А после я направился в космос, где развернул модифицированные истребители и множество щитов, ловил и складировал у себя в карманном пространстве крупные обломки, полные ценнейших ресурсов. Пытался сбить с орбиты или испарить мелкие, хотя требовалось гораздо больше времени, но я мог делать цепочки масштабных щитов. Достаточно было создать силовое поле, которое сильно замедлит проходящие через него обломки. Изрядно уставший, я вернулся в поместье, где Сирин колдовала над Потемкиным. Я выложил несколько собранных даров. Отлично, соберем ему новые дары получше. Сирин весело хмыкнула. Поговори с Анисимовым, он объяснит не из-за дара. Уверена, по миру и так наберем много разных граней астральных способностей. Хотя я смогу сплести копию его дара. Долгий, кропотливый и сложный процесс, но сила преобразования элементов у него полезная. Хорошо, выяснила что-то у Найдири. Кстати, где она? Я в подвале усыплена и заряжает накопители. И тут есть проблема. Я не стала тебя беспокоить. Сирин не отвлекалась от смирно сидящего Бори, но по тону я понимал, что ситуация дрянь. Ты ведь уже слышал о том, что в Бразилии произошло? Нет, не нашел времени. Ах, вот как. В общем, очередная формула Найдири, в этот раз вызывающая у людей чувство подозрительности друг к другу. До такой степени, что от малейшей искры возникнут беспорядки и начнутся убийства. Вторым эффектом она взвинчивает чувствительность к энергиям. Само по себе не опасно, но вкупе с первым эффектом начнут кидаться на все подряд. Будут видеть спрятанные боевые артефакты в банальных фонариках.